Глава 8. Пошевели большим пальцем. Как и у многих родителей, пробковая доска и стол в моем кабинете усеяны детскими рисунками. Время от времени я смотрю на какой-либо из них, пытаясь вспомнить, что он должен был значить. Ответ меняется в зависимости от моего настроения. Не все эти художества были сделаны моими детьми. Мне подарили свои рисунки десятки ребят, все мои пациенты, и некоторым из них больше 10 лет. Немало рисунков представляют собой карикатуру на меня. От критического взгляда ребенка ничего не скрыть. Рисунки служат мне приятным напоминанием о тех чудесных людях, что бывали в моем кабинете. Не все из них приходят на ежегодное обследование, не все из них до сих пор живы, однако для помощи каждому пациенту мы прикладываем максимум сил. Я получаю много открыток от родителей со словами «спасибо, что попытались». Не уверен, что, окажись на их месте, смог бы такое написать, но это очень многое для меня значит. Каждый год в районе второй недели декабря я получаю открытку от одного особого человека. Он желает мне счастливого Рождества и благодарит за то, что я до последнего бился за жизнь его сына. Я получил уже 14 таких открыток. Он никогда не забывает их отправлять. Воспоминания о нейрохирургическом отделении навсегда остаются в памяти родителей. Дети любят дурачиться, им это свойственно от природы. Они всячески пытаются привлечь внимание, и от родителей требуется иногда не идти у них на поводу. Если ваш 4-летний ребенок вдруг начнет спотыкаться при ходьбе, вы вряд ли первым делом подумаете, что у него какая-то серьезная проблема с позвоночником. Скорее, вы рассмеетесь или пригрозите ему, чтобы он перестал баловаться и садился ужинать. Если на следующий день ребенок пожалуется на больной животик, вы можете спросить: «А когда ты последний раз какал? Пойдем-ка в туалет». Если затем он обмочит штанишки, хотя такое уже больше года не случалось, вы лишь порадуетесь, так как последние сутки у него не получалось сделать пипи. Если вы не проснетесь в 6 утра от его прыжков на вашей кровати, вы, возможно, будете только рады. Наверное, вы обнимете свою вторую половинку, в кои-то веки насладившись тем, что вас оставили наедине. 7-8 часов, а его все нет. И вы украдкой заходите к нему в комнату, ожидая застать все еще спящим. Только ребенок не спит, а лежит на полу с испуганными глазами. Вы подбегаете и подхватываете его на руки. «Что случилось, малыш? Почему ты на полу?» «Мои ноги, папочка, они не ходят». Маленького мальчика доставили в приемный покой больницы в Нортгемптоне после того, как на протяжении 4 дней у него наблюдались все более серьезные проблемы с ходьбой, боли в животе и недержание мочи. Он также совершенно не мог стоять на ногах. Врачи быстро поняли, что дело в позвоночнике, а значит, врачам больницы имени Джона Рэдклиффа предстоит поработать. Дежуривший тогда ординатор Тим получил сообщение и выслушал по телефону подробности. «Я позвоню начальнику», — сказал он. «Доставьте его к нам как можно скорее». Тогда я оперировал 2 дня в неделю. Это был не один из операционных дней, так что любые намеченные дела могли подождать. Тим описал ситуацию. «В чем, как ты думаешь, дело?» — спросил я у Тима. «У меня уже были свои соображения на этот счет, но ординаторам, чтобы стать консультантами, необходимо научиться самим высказывать предположения. Либо опухоль, либо кровотечение в позвоночном столбе», — ответил Тим. «Что-нибудь еще?» «Возможно, острый РС. Симптомы некоторых заболеваний, вроде рассеянного склероза, могут быть такими же, как и у опухоли». «Да, такое возможно, но маловероятно. Скорее всего, дело в одной из первых двух названных тобой причин». Пришли результаты МРТ, подтвердившие проблему со спинным мозгом. У мальчика образовалась арахноидальная киста. Сама по себе она доброкачественная, но при этом может привести к нарушению передачи нервных сигналов в спинном мозге. Опухоль росла, вероятно, уже не один месяц, может дольше, почти никак себя не проявляя. Лишь в последние несколько дней случился переломный момент, и она настолько увеличилась в размере, что начала сдавливать спинной мозг. Новообразование было необходимо убрать, и как можно скорее. Под нейрохирургию в больнице отданы 3 операционные. Иногда, а на самом деле часто, нам не хватает еще одной. В тот момент все были заняты проведением важных операций. Мне не хотелось рушить планы своих коллег, но дело было неотложное. Я обзвонил все 3. 8-я операционная, когда вы закончите? Только начали, еще 3 часа. 11-я операционная. Не меньше 4 часов. 12-я операционная. Минут 60. Отлично. Обратился я к хирургу из последней операционной. У меня неотложный случай компрессии спинного мозга. Необходима срочная операция. Уступите мне? В хирургии бывают два типа коллег. Одни начинают выражать недовольство и делают все возможное, лишь бы не отдать отведенное им время другому хирургу, у которого неотложный случай. Другие отвечают: если нужно, значит нужно. К счастью, этот консультант попадал во вторую категорию. Мы прошлись по перечню контрольных вопросов от ВОЗ перед операцией. Мы готовимся провести декомпрессию спинного мозга. Через 30 минут доставят пациента. Анестезиолог-консультант занялся подготовкой к операции. Все уже собрались в операционной, так что у меня было на один повод для беспокойства меньше. Теперь я мог сосредоточиться на самом пациенте. Киста была расположена между лопатками. Это объясняло, почему он по-прежнему мог двигать руками. Все, что ниже, было либо уже парализовано, либо на пути к этому. Причем не только ноги. Опухоль блокировала нервные сигналы к кишечнику, мочевому пузырю и всему, что располагалось ниже нее. Скорая прибыла в течение часа после полученного Тимом звонка. Родители находились в полном смятении. Они винили себя за то, что не придали значения беспокоящим их сына симптомам ранее. Они молили всех вокруг: «Пожалуйста, помогите нашему сыну, мы согласны на все, мы все подпишем, пожалуйста, помогите ему». Совершенно естественная реакция. Ими я собирался заняться позже, а первым делом нужно было осмотреть ребенка. Так как мальчик не мог мочиться, в Нортгемптоне ему поставили катетер в мочевой пузырь. Теперь дело было за нами. Когда случай не является неотложным, к примеру, если поступает пациент с давно беспокоящей его проблемой, которая днем позже никак не изменится, то обычно с семьей первым контактирует кто-то из моих подчиненных. Они знакомятся с родственниками, объясняют план действий именно через ассистентов. Происходит взаимодействие с пациентом. Дело не в том, что я сваливаю на них свои обязанности. Я отношусь к пациентам совсем не так, как относился к моему отцу его кардиохирург. Однако моя работа заключается не только в спасении жизней. От меня требуется подготовить следующее поколение специалистов. Ординаторы должны учиться, так что к моему прибытию они закладывают фундамент предстоящей работы. Это моя вариация на тему «увидел, сделал, научил». Ординатор осматривает пациента, узнает все подробности у него и его родителей. Затем преподносит мне краткое резюме всего, что ему удалось узнать, а также обрисовывает в общих чертах предлагаемый им план действий. Как правило, к этому моменту я уже успеваю изучить снимки, чтобы убедиться, что мой помощник, мы, на верном пути. Мне необходимо удостовериться, что наше видение ситуации совпадает. Опыт играет немаловажную роль. Вместе с тем я делаю так не только для того, чтобы проверить работу своих ординаторов, это и моя подстраховка от собственных ошибок. Точно через такой же процесс обучения прошел я сам. И как по мне, у меня все сложилось в целом неплохо. Есть, впрочем, еще одна причина, по которой я отправляю ординаторов в бой в авангарде. Ординаторы молодые, смышленные, полные энтузиазма. Они запросто могут придумать что-нибудь лучше, чем их начальник, которому за 40. Порой приходится говорить: знаешь что, я собирался поступить иначе, но твой вариант еще лучше. Давай сделаем, как предлагаешь ты. Независимо от того, на чьем диагнозе мы останавливаемся, обычно я приглашаю ординатора в операционную, чтобы его связь с пациентом не прерывалась. Как правило, так они запоминают гораздо больше. Когда же ситуация разворачивается стремительно, приходится отклоняться от привычного распорядка. Я принимаю пациента и его родителей вместе с ординатором, после чего зачастую один из нас удаляется в операционную, чтобы сообщить всем остальным намеченный план действий, объяснить, какое оборудование нам понадобится, а также под какую музыку мне хочется оперировать. Оставшийся в палате объясняет ребенку или родителям все риски и дает на подпись бланк информированного согласия. Так как у этого ребенка ситуация неотложная, все происходит по второму сценарию. Времени на стандартные процедуры попросту нет. Мы всей бригадой встретились с родителями, а затем дружно отправились готовиться к дальнейшим действиям. Любая потерянная секунда была чревата дополнительным нарушением функций тела мальчика в будущем. Я нахожусь у кровати мальчика, просматриваю его медкарту, общаюсь с ним. Он в сознании напуган. Отец стоит рядом со мной. Как только я отворачиваюсь от его сына, он шепчет мне: «Пожалуйста, скажите честно, это рак?» «Не думаю». «О, слава богу». Они с женой обнимаются, затем плачут. Видно, как им полегчало. Мне очень хочется дать родителям насладиться моментом, однако это было бы нечестно по отношению к ним. «Это не рак», — говорю я, — «но все серьезно». «Что вы хотите этим сказать?» «Я объясняю, что нам удалось найти. Большой, наполненный жидкостью мешок давит на спинной мозг, практически полностью блокируя передачу нервных сигналов. Чем дольше это будет продолжаться, тем выше вероятность, что нарушение не удастся исправить». «Я хочу сказать, что у вашего сына могут так и не восстановиться функции нижней половины тела, ног, кишечника, мочевого пузыря, половая функция, все функции». Лицо отца становится напряженным. «Пожалуйста, доктор Джей, не перед моим сыном, я не хочу, чтобы он это слышал». Я подчиняюсь и отхожу на шаг от кровати, но не потому, что я с ним согласен. Отец на грани срыва, он просто хочет, чтобы я спас его любимому сыну жизнь. Я же хочу, чтобы жизнь мальчика была наименее болезненной, в том числе и эмоционально. Я объясняю пациентам поставленный мной диагноз и в общих чертах описываю намеченную операцию. Я говорю все как есть, без прикрас. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить вашему мальчику функции ног и мочевого пузыря. Нам либо удастся это сделать, либо нет. Функции могут восстановиться лишь частично. Сейчас ничего нельзя утверждать наверняка. Единственная вещь, которую я могу вам гарантировать, заключается в том, что если не прооперировать ребенка прямо сейчас, все будет только хуже. Родители все устраивает. Они просто хотят, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал. Только так они смогут жить в мире с собой. К тому же объяснение им плана наших действий является лишь частью моей работы. Теперь, предупреждаю я, мне нужно объяснить все вашему сыну. «Ни в коем случае!» — приходит в ужас отец. «Он слишком мал для этого». И так всегда. Обычно я проявляю немного больше терпения. Обычно у меня больше времени. «А вам бы разве не хотелось знать, что с вами происходит?» — спрашиваю я. «Конечно, хотелось бы, но он совсем ребенок». «Да, очень напуганный ребенок. И моя задача — помочь вашему сыну всем, чем можно. И прямо сейчас для этого мне нужно объяснить ему, что мы собираемся с ним сделать. Я даже помыслить не могу, в каком он сейчас ужасе. Представьте, что вам 4 года, и ваши ноги и попа перестали работать. Представьте, что вас без предупреждения погружают в наркоз, а затем вы просыпаетесь с болью в спине и торчащими сзади трубками. Лично мне было бы до ужаса страшно». «Даже не знаю», — говорит мама. «Простите, но у нас нет времени. Я уважаю ваше мнение, а вы должны с уважением относиться и к моему», — продолжаю я. «Поверьте, я уже давно работаю с детьми. В конечном счете, вы нанесете сыну гораздо больше вреда, если будете все держать в тайне. Кроме того, он мой пациент, а не ваш. Я не собираюсь ему врать». Немного грубовато, но время работает против нас. У детей необъятная фантазия. Вообразите, какие кошмары он мог бы себе напридумывать, проснувшись в полном неведении. Мне это кажется неправильным. 4-летний ребенок не так уж много может понять, но я хочу объяснить ему все на пальцах. С неохотой родители соглашаются, чтобы я поговорил с мальчиком. «Твои ноги и животик управляются через твою спину, и сейчас она работает неправильно. Мы дадим тебе много разных лекарств, чтобы ты заснул, после чего мы заглянем тебе в спину и попытаемся починить твои ноги и животик. Нам же нужно вернуть их к работе, не так ли? Когда ты очнешься, тебе будет немного больно, но через день-два боль пройдет. Возможно, из спины у тебя будет торчать маленькая трубка. Это покажется странным, но от нее больно не будет. И мы вытащим ее из тебя как можно скорее». На плюшевом медведе Бенни, мы держим его в отделении, чтобы объяснять детям, что собираемся с ними сделать, я показываю мальчику, что с ним случится. Наилучший вариант. Паренек просыпается не в своей тарелке, у него кругом идет голова, он не понимает, где находится. Когда болевые рецепторы активируются, мальчик почувствует боль, а также что-то у себя в спине. Но он подумает: «Так, погодите, доктор Джей же предупредил меня, что так будет. Он сказал, что через день-два боль пройдет, так что все в порядке. Знание — сила, даже когда тебе всего 4. Когда я прихожу, операционная бригада уже в сборе. Два анестезиолога, помощник анестезиолога, мой ординатор, одна операционная медсестра, еще две медсестры, а также, как это часто бывает, горстка студентов. Не считая их, все знают, что мы собираемся сделать. Оборудование наготове. Люди, находящиеся здесь, только что закончили другую спасительную операцию. Это их хлеб насущный. Если что-то и пойдет не так, их вины в этом не будет. Я бы жизнь на это поставил. Пациент появляется спустя 10 минут. Наркозная комната примыкает к операционной, правда, они разделены дверью. Я слышу, как туда завозят каталку с мальчиком, его укладывают поудобнее и вводят наркозную смесь. Работники скорой, родственники и другой персонал больницы допускаются только в наркозную. В операционной все стерильно. Здесь за все отвечаю я, если что-то пойдет не так, пускай и по вине кого-то другого, объясняться перед пациентом и его родными придется мне, так что я ревностно защищаю свои владения. Пациента закатывают и размещают на операционном столе. Мы кладем его очень аккуратно, обеспечивая коже защиту везде, где она касается стола. Проводим последнюю проверку. Тим протягивает мне снимки. Проверяем расположение снимков. Говорю я и жду подтверждения. Проверяем имя ребенка. Может показаться, что сверять имя пациента – пустая трата времени, но ошибки случались. Не со мной, слава богу. Между тем бывало, что людям отрезали не ту ногу из-за повернутого неправильной стороной снимка, а иногда из-за путаницы с похожими фамилиями под скальпель попадал не тот пациент. Такое случается. Гораздо реже, если все по нескольку раз проверять. Мы проводим обработку операционного поля, наносим антисептик и антибиотики. Наконец, мы готовы приступить к операции. Я включаю динамики, и в них начинает играть музыка. Мысленно настраиваясь на операцию, я иду мыть руки. Моя задача – удалить жидкость, сдавливающую спинной мозг пациента. Мы все в курсе дела и готовы к процедуре. Мальчик лежит на животе. По центру спины я делаю вертикальный разрез. По обе стороны от его крошечного позвоночника я рассекаю кожу и мышцы. Я дохожу до кости, и остается только расчистить место для работы. Затем медсестра подает мне дрель, необходимую для вскрытия позвоночника. Мне нужно просверлить отверстие таким образом, чтобы потом можно было приподнять заднюю стенку позвоночника достаточно большой длины, своеобразный браслет из отдельных позвонков. Сделанные мной разрезы примерно 10 см в длину. Кажется, цифра небольшая, однако для 4-летнего ребенка такое хирургическое вмешательство весьма серьезное. Пару лишних миллиметров вправо или влево я могу повредить позвоночные суставы. Если я зайду слишком глубоко, последствия станут еще серьезнее. Так как я разрезаю позвоночник сбоку, сухожилия удерживают все вместе. Это кропотливая процедура. Зато когда все получается, она приносит огромное удовлетворение. Немного напоминает чистку апельсина в один заход. Спинной мозг расположен в позвоночном столбе. Он полностью окружен жидкостью, ликвором, и жиром, выступающими в роли амортизаторов. Благодаря им спинной мозг при движении не бьется о позвоночник. Таким же образом обеспечивается и амортизация мозга в черепной коробке. В случае внезапного увеличения скопившейся жидкости между спинным мозгом и позвоночником, вызванного кистой, спинной мозг прижимается еще сильнее. Мешок с ликвором все продолжает расти, и в итоге происходит так называемая декомпенсация. Спинной мозг оказывается сдавленным настолько, что перестает получать достаточное количество крови, и различные функции организма отказывают. Что-то похожее можно наблюдать в токийском метро, когда кажется, что в вагон уже больше никто не поместится. Приходит работник в белых перчатках и запихивает внутрь еще парочку пассажиров. Места нет. Все сдавлены, как сельди в бочке, тяжело дышать. Про чувство собственного достоинства можно уже позабыть, и все равно они умудряются впихнуть еще больше людей. Киста, которую я ищу, по толщине раза в два меньше моего мизинца. Я приподнимаю заднюю стенку позвоночника, и передо мной предстает фиброзный мешок. Твердая оболочка, окружающая спинной мозг. При помощи микроскопа, увеличивающего крошечное операционное поле, мы вскрываем этот мешок и накладываем временные швы, чтобы он оставался открытым. Победа. Я вижу кисту как на ладони, и она наполнена прозрачной жидкостью. Теперь нужно вскрыть кисту и удалить ликвор, а также продырявить ее. Сделать в стенке новообразования как можно больше микроотверстий, чтобы оно больше не наполнялось. Мы могли бы сделать один единственный прокол, откачать из кисты жидкость, все зашить и ждать, пока у мальчика в следующие дни не начнут восстанавливаться функции тела. Это, впрочем, могло бы привести к осложнениям в будущем. К появлению кисты что-то привело, и какой бы ни была причина, из-за нее она и дальше бы наполнялась жидкостью. Спустя полгода мальчик снова бы оказался у нас с теми же самыми жалобами. Вот почему недостаточно сделать только одно отверстие, их нужно несколько, полдюжины, если удастся. У нашего организма есть надоедливая привычка заживлять любые повреждения, что обычно нам на руку, но в данном случае доставляет крайнее неудобство. Если сделать два отверстия в кисте, одно заживет через 6 месяцев, а второе через год. Если же сделать 6, то должно сильно не повезти, чтобы они зажили все. Закончив тыкать иглой, я зашиваю твердую оболочку, возвращаю на место срезанный браслет и закрепляю его. Он должен встать в точности, как был, чтобы не нарушить биомеханику позвоночника. Если поставить его неровно, то мальчик может вырасти с искривлением позвоночника или другими проблемами. Уходит примерно час на то, чтобы собрать пазл воедино и закрыть позвоночник. Наконец, все вернулось на свои места. Удостоверившись, что закончены необходимые процедуры, я объявляю операцию завершенной. Операционная бригада может начать подготовку к тому, чем они должны были заниматься последние 2 часа. Мне же предстоит говорить с родителями пациента, а потом ждать. Я никогда не давал ложных надежд и никогда не сгущал краски. В этом плане я держусь где-то посередине. Я считаю, что пациент должен знать не меньше меня. Он должен понимать, каковы его шансы. Я предупредил маленького мальчика, что нам, возможно, удастся исправить его проблему, но все же гарантий, что это удастся, не было никаких. То же самое я сказал его отцу и матери. Операция заняла примерно 4 часа. Решив, что пациенту ничего не угрожает, мы перевели его послеоперационную палату. Мы начали во второй половине дня и закончили поздно вечером. В обычный день, когда у меня не запланированы операции, как это было сегодня, я успеваю к ужину домой. Если бы я поторопился, то, возможно, еще успел бы, пока еда полностью не остынет. Какой бы заманчивой, впрочем, ни была эта идея, я не мог уйти, не поговорив с родителями. «Мы сделали все, что планировали», — сказал я. «Вы все исправили?» Самый популярный вопрос. Мы избавились от кисты, но спинной мозг – крайне деликатная часть организма. Мы предотвратили дальнейший урон, но пока я не могу утверждать, увидим ли мы по факту какие-либо улучшения. Постепенно мальчик начал приходить в себя. Я попросил его пошевелить ногами, но ничего не вышло. Еще рано, подумал я. Он так устал от всего перенесенного за день, что сразу же вернулся ко сну. Для одного дня достаточно. Попрощавшись с коллегами и родителями пациента, я отправился домой. На следующее утро я, как обычно, проводил обход пациентов. У нас их было 11, и у каждого все весьма серьезно. Состояние каждого соответствовало тому, что я ожидал, даже у тех, кто лежал в реанимации. 2 я разрешил выписать, еще 2 подготовил к предстоящей в тот день операции. Когда же я добрался до пациента, которого мне втайне хотелось повидать больше всего, меня ждало сплошное разочарование. Я пожелал доброго утра матери и отцу, а затем и самому пациенту. Очень важно включать их в любой разговор. Я поинтересовался, как прошла ночь, после чего обратился к медсестрам. «Есть о чем сообщить?» – спросил я. Старшая медсестра ответила, что ничего серьезного не произошло. Температура, пульс, сон в норме. Рана не подтекала. Мальчик не спал, и его появляющаяся между приступами боли улыбка вселяла надежду. Когда же я спросил, не мог бы ты пошевелить своей ногой, он ответил, нет. Точно? Уверен, что не можешь пошевелить большим пальцем на ноге. Он посмотрел вниз на свою ступню и сосредоточился. Ничего не произошло. Я слегка коснулся его ног, но мальчик ничего не почувствовал. Все было в точности, как и перед операцией. Все в порядке, сказал я, не столько ему, сколько его родителям. На это может понадобиться какое-то время. На следующий день ничего не изменилось. Отец начал сходить с ума. Он хотел увидеть хоть какой-нибудь результат. Как я уже говорил, операция прошла хорошо, как и ожидалось. Что она даст, мы не знаем. В любом случае, делать выводы пока еще рано. Рано? Сколько нам еще ждать? Столько, сколько понадобится. Каждый день я заходил к нему в палату, и каждый день все повторялось. Можешь пошевелить пальцами на ногах? Нет. Уверен? Ни одним из них? Можешь пошевелить большим пальцем? Глупо, но каждый раз, когда я кого-то об этом спрашиваю, я вспоминаю, как ту же самую фразу говорили в первой части «Убить Билла» Квентина Тарантино. Только в фильме данный вопрос сама себе задавала пациентка в исполнении Умы Турман. Как бы то ни было, моему пациенту в больнице имени Джона Рэдклиффа не удавалось. Ничего, попробуем завтра. С каждым днем мама становилась все более спокойной и смирившейся. Папа же, напротив, все больше заводился. Ему были нужны ответы, ему были нужны результаты. Когда он сможет бегать, когда он сможет ездить на велосипеде, когда он сможет пойти на бокс. Во всяком случае, это он спрашивал. На самом же деле отец искал оправдания, ему не давала покоя мысль, что он был виновен в случившемся с его сыном. Почему я не послушал его, когда он сказал, что у него болит животик? Почему я не заметил, когда изменилась его походка? Может, если бы я разбудил его часом раньше, мы бы на час раньше его привезли, и вы бы успели хоть что-то спасти. Было тяжело смотреть, как мужчина терзает себя, когда я не замечал у своего пациента каких-либо улучшений. Отец не был ни в чем виноват. Людям свойственно говорить своим детям, когда они жалуются на что-то, пойти побегать, сходить в туалет или лечь пораньше спать. Чаще всего это действительно помогает. Послушайте, вы все сделали правильно. Откуда вам было знать, что все так серьезно? Вам следует простить себя и направить всю свою энергию на сына. Пока рано делать выводы, заверил я отца мальчика. Нам следует набраться терпения. Процесс реабилитации определяется не только физическим, но и психическим состоянием. Над ним нужно работать целенаправленно. Неважно, 4 тебе или 40, легче всего лежать и думать, да этому никогда не бывать. И вы окажетесь правы. Известно, что психологический настрой пациента напрямую влияет на его выздоровление. Мы говорим пациентам, чтобы они разрабатывали свои нервные окончания. Но что может сделать 4-летний ребенок, когда его отец только и повторяет: «Ничего не вышло, ничего не вышло. Я работал не только над своим маленьким пациентом. Мне нужно было поработать и над его отцом». 4 дня превратились в 5, 5 в 6, а 6 в 10. К этому времени я забеспокоился настолько, что назначил новую томографию. Что если на месте проведения операции образовался тромб? Это бы могло все объяснить. На тромб, однако, не было и намека. Все выглядело нормально. На 11-й день я снова проводил обход пациентов. Мама и папа посмотрели на меня лишь вскользь, когда я зашел к ним в палату. Воздух был пропитан чувством вины. Я отдал бы что угодно, лишь бы они чувствовали себя чуть менее виноватыми. «Доброе утро», — поздоровался я, как делал это все предыдущие 11 дней. «Есть какие-нибудь новости?» «Нет», — ответил мой маленький пациент, — «простите». «Ничего, ничего, но раз уж я здесь, не мог бы ты попробовать пошевелить большим пальцем ноги? Если не получится, ничего страшного». Наверное, я был поглощен своими мыслями и даже толком не посмотрел на его ногу. В чувство меня привела лишь реакция самого мальчика. Он хихикал и показывал рукой. А знаете почему? Потому что его большой палец шевелился. Прямо как у Умы Турман в 2003-м. Более того, все его пальцы на ногах шевелились. Конечности обеих ног вернулись к жизни. Это было нечто. Столь драматичной сцены отделения не видела годами. Да, можно сказать, что это относительно маленькая часть тела. Вместе с тем, пальцы на ногах расположены дальше всего от мозга. Если они получают сигнал, заставляющий их двигаться, несмотря на имевшиеся прежде препятствия, то велика вероятность, что он достигает и всего, что расположено до них. В данном случае ног и, возможно, кишечника и мочевого пузыря. Впрочем, это могло показать лишь время. На тот момент же мы стали свидетелями маленькой победы. Меня переполняла радость. Мои ординаторы и другой персонал были вне себя от счастья. Мама была ошарашена. Отец, казалось, хочет с кем-нибудь обняться. «Давай поставим тебя на ноги!» «Пожалуйста», — предупредил я, — «нужно дать мальчику время. У некоторых людей в его положении возвращается контроль за движениями лодыжек, но не более. На этом все останавливается. Нельзя заставлять, ему будет неловко». Он сильно смутился. «Да, да, конечно, вы совершенно правы». В итоге, и уже не в первый раз, я оказался в корне неправ. Организм пациента словно прорвало. Когда я зашел на следующий день, то увидел явно скучающего мальчика, сидящего в своей кровати. Если 24 часа назад он мог лишь шевелить пальцами, то теперь вовсю двигал ногами. Поворачивал стопу, сгибал ногу в колени, двигал бедрами. Даже для нас, бывалых хирургов, это был невероятный прогресс. Мальчика выписали примерно через 3 недели. К тому времени я уже не сомневался, что в его ногах и по всему телу полностью восстановилась двигательная активность. Откуда я это знал? Потому что, покидая в последний день нашу больницу, пациент вышел из палаты без посторонней помощи. Некоторые дни залиты солнечным светом. Мы сохраняем такие воспоминания в противовес нашим пасмурным дням. Если пациент покинул мое отделение, вовсе не значит, что мы с ним больше не увидимся. Каждые полгода, год большинство моих пациентов приходят на обследование, чтобы я мог отслеживать процесс и результаты физиотерапии. Порой все складывается настолько хорошо, что мы окончательно прощаемся спустя год, может, 3 года. Иногда такие встречи и вовсе не прекращаются. Через 4 года после возвращения прооперированного мной мальчика в Нортгемптон он пришел ко мне в последний раз. Пациент с трудом помнил о том времени, когда не мог ходить, как все остальные. Если бы не мои записи, не уверен, что я бы сам в это поверил. К счастью, ему больше нет необходимости со мной видеться. Вместе с тем, я все продолжаю получать его рождественские открытки.